Глава 33. Ход конем. Кира. «Кукусики!» — заглядывает в мою комнату соседка и широкой улыбкой показывает бутылку игристого. «Отмечать будем или нет?» «Что именно?» — моргаю я, пытаясь вспомнить, какой сегодня праздник. «Как-то что?» — заливисто смеется Марина, проходя в комнату и садясь на мою кровать. «Твой выход из ситуации. Красивый выход, между прочим», — подмечает она, и в следующую секунду в потолок летит пробка от бутылки. «Да мне как-то не до отмечалок», — отказываюсь составить ей компанию. «Еще не знаю, что на уме у Ольги. Она может пойти по головам». «Всем привет», — раздается голос, и на пороге комнаты появляется Сережа. «Ну что ж, тогда я не буду вам мешать». Марина с грустным лицом пожимает плечами и выходит из комнаты. «Что случилось?» — обнимает меня Сережа. «М?» — поднимает мою голову за подбородок. «Кто тут у меня нос повесил?» «Сереж, в школе сегодня такое было». Я как на духу рассказываю ему обо всем, что произошло. «Я понятия не имею, на что она еще способна», — всплескиваю руками. «Ты же понимаешь, что она не остановится». «Уже остановилась», — улыбается Сережа и проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. «Поверь, солнце, она не будет ничего предпринимать». «С чего ты это взял? Ты разговаривал с ней?» «У нас дома стоит прослушка. Я сам лично слышал ей разговор с тетей, в котором она сказала, что больше не будет кому-то что-то доказывать. Хочет спокойно доработать до увольнения». «Это радует», — натянуто улыбаюсь я. «А вот то, что ты до сих пор говоришь «у нас дома», совсем не радует. Давай ты будешь говорить «у нее», ладно? А не то возникает такое ощущение, что вы все еще вместе живете». «Хорошо, любимая», — целует меня в губы. «Ты прекрасно знаешь, что мне нужна только ты одна. Не накручивай себя из-за пустяков. Просто эта квартира фактически принадлежит нам обоим. Поэтому так и выразился. Не бери в голову». «Ты вообще собираешься что-то делать? Машину пригнал к ней. С квартиры ничего не решаешь. Что все это значит?» «Это значит, что у меня есть план». Снова целует меня. «Ни о чем не волнуйся. Поверь, я знаю, что делаю. Давай перекусим». Бодро встает с кровати. «А затем я поеду по делам». «Пойдем». Беру его за руку и тоже встаю с кровати. Через полчаса провожаю Сережу и в приподнятом настроении заглядываю в комнату Марины. «Предложение отметить еще в силе?» Подруга растягивает губы в улыбке, встает с кровати вместе с бутылкой, из которой уже немного отпита, и дефилирует в мою комнату. «Прихвати на кухне 2 фужера», – бросает она. Мы болтаем, смеемся, настроение становится все лучше и лучше. У меня аж прямо отлегло, честное слово. Теперь я знаю, что Ольга не будет вставлять мне палки в колеса, что я спокойно продолжу работать в школе, а она из нее свалит. А еще меня греет мысль о том, что Сережа не собирается оставлять и машину, и квартиру. Я понятия не имею, что он планирует предпринять, но уверена в том, что у него все получится. «Слушай, а Вика, получается, вообще не общается с матерью, да?» – спрашивает Маринка. «Да», – киваю я. Вика записала ее во враги. «Ты не жалеешь о том, что рассказал ей про удочерение?» «А что мне жалеть?» – усмехаюсь я. Ольга не захотела делить имущество. Так вот, пусть и получает по полной. Мне, конечно, не нравится, что Вика здесь живет, но это временно. Кстати, наш уговор в силе, да? Ей сегодня можно переночевать на кухне? Да-да, конечно. Вообще не вопрос. Но с поиском квартиры все-таки не затягивай. Сама понимаешь, что у нас здесь теснота. Сережа вернется, и мы сразу займемся этим вопросом. Беру дольку апельсина и, смеясь, смотрю на Маринку, который без конца делает селфи, только и кривляется перед камерой. «Да отлепись ты уже от своего телефона, весь вечер с собой любуешься». «Да я просто бровки сегодня сделала, вот и разглядываю». Наконец-то убирает мобильник и начинает зевать. «Я сейчас спать пойду, наверное, что-то совсем уже никакая. Я с дороги так и не отдохнула за весь день. Иди ложись, а я пока тетради проверю». Вечером, пока Вика на кухне делала уроки, мы с Сережей занимались поиском квартиры. Нашли 2 подходящих варианта Завтра он съездит, посмотрит. Если все устроит, то в одну квартиру заедет Вика, а в другую мы. Правда, сначала Сережа переберется туда, а затем я. Ольга угомонилась и вроде не собирается за нами следить, чтобы получить доказательства. Но до ее увольнения нам все же лучше не отсвечивать вместе. Кто знает, что там взбредет в ее голову. Хотя я на 100% уверена в том, что выиграла это дело. Как бы она ни пыталась меня унизить, уволить и так далее, но я все равно оказалась на коне. Вуаля! Утро следующего дня. Боже, какое счастье, что мне сегодня к 3-му уроку. Вот вроде совсем чуть-чуть вчера пригубила, а голова все равно раскалывается. Заканчиваю укладку, достаю из шкафа блузку, юбку и слышу, как на телефон приходит несколько сообщений. Беру его и захожу в наш рабочий чат, где все мои коллеги, и удивленно хлопаю глазами. «Это еще что такое?» Включаю видео, которое несколько секунд назад прислала Ольга. Чувствую, как учащается пульс. Лицо начинает полыхать. Сердце вот-вот выскочит из груди. «Что она наделала?» Быстро дыша, поднимаю взгляд и вижу в зеркальном отражении свои испуганные глаза.